380. Как же быть вам, в силу вещей, отрывающимся от близких своих по духу? Лишение в одном всегда означает возмещение в другом. Хочу, чтобы осознали, что дальность земная при понимании может явиться могучим стимулом для близости в духе. Просто плотное видимое заменяется тонким, невидимым и духовным. Уже имеете пример того, что физическая смерть послужила новым возможностям сближения с духом, освободившимся от тела и его ограничений. Если это почувствовали не все, то не пыль ли земная закрыла глаза и заткнула уши? Несомненно одно. Иллюзии разделения и расстояния не существуют для тех, кто их преодолел духом. Ищите сближение в духе и ритмом его утверждайте. И если посвятите желанию этому хотя бы десятую долю той энергии, которую отдаете земной суете, результаты не замедлят, если в основании положите ритм. Все в ваших руках, дано все, только устремитесь к страстно желаемому сердцем, всем сердцем, горящим любовью.